Согласно методу ВС, ковалентная связь по донорно-акцепторному механизму возникает при перекрывании вакантной орбитали акцептора с заполненными орбиталями донора. Таким образом, в молекуле ЦО, кроме двух связей по обменному механизму, образуется еще одна по донорно-акцепторному механизму. И связь в ЦО тройная.